Таким образом, можно было выехать с одной или с другой стороны базы, но объехать ее по кругу не получалось. Кое-какие пути и вовсе можно было преодолеть только на ховерах или ходулях. Поэтому Макс решил бросить это гиблое дело и стал изучать следы выехавших машин. Здесь было много различного транспорта. Разве что, транспорт, перемещающийся над землей на ховерах или на иных приспособлениях, не оставлял следов. Также Макс заметил, что не позднее, чем день назад от базы отъехал чрезвычайно большой железный город. Для таких на базе были специальные доки внутри треугольника полусфер. Макс взглянул через небольшое смотровое окошко вверх. На шестом пласте было довольно сумрачно, хотя и было видно, что есть некоторое подобие смены дня и ночи. Либо это подобие соблюдалось только возле баз цивилизации механоида. Было бы странно, если бы ЦМ подсвечивала местность для своих врагов. Самыми проблемными для боя были множество гор, холмов и ущелий. На других пластах, хотя и были горные гряды и холмы, они были куда ниже и в меньшем количестве. Там были довольно большие равнины. Здесь же, на шестом пласте, их не было вовсе. Макс проехался несколько раз туда и обратно, но так и не обнаружил ни единого места с достаточно большой по площади ровной поверхностью. В некоторых местах было видно, что железные города прямо прорубали себе путь среди изгибов поверхности. Самым примечательным было то, что здесь было довольно много механической растительной жизни. То и дело вдоль импровизированных дорог попадались какие-то кусты или небольшие поляны ползучей механической травы. Также были видны остовы механических деревьев, оставленные исследователями после рубки леса. Пейзаж был уникальным и довольно интересным. Макс передал управление машиной одному из подручных игроков, а сам в это время занялся делами гильдии, краем глаза поглядывая на окружение. Раз уж машина у него была довольно мощной для начинающего игрока, то ни он, ни управляющий машиной игрок не были заинтересованы в сборе травы и кустарника. Минимальной целью были небольшие мех-звери. Трицикл ехал на прогулочной скорости около полутора часов, когда ним неожиданно появилась стая довольно-таки крупных для грызунов мех-зверей, отдаленно напоминающих помесь кроликов и лисиц. Их было около трех или четырех десятков. Группа двигалась довольно быстро, но размеренно. Несколько кролисов оглядывались по сторонам во время движения. Мех-звери обнаружили машину Макса почти одновременно с тем, когда он обнаружил стаю. Недолго думая, грызуны-гиганты побежали на неизвестного врага, который, хотя и был намного крупнее их самих, по излучению металла казался не таким уж и грозным. Макс быстро взял управление на себя и дал задний ход. Он управлял машиной очень ловко, благодаря личной системе, которая уже зафиксировала в себе пройденный машиной путь. Ему даже не нужно было оглядываться назад, чтобы управлять трициклом. Система подсвечивала опасные и безопасные направления прямо в шлеме. Биг Босс в это время уверенно расстреливал приближающихся врагов из скорострельной электромагнитной пушки. Кролисы долгое время никак не могли сократить расстояние между ними и противником, а тот аккуратно и точно выкашивал их ряды. Когда мех зверей осталась только половина, кролисы внезапно поняли, что этот противник им не по зубам. И, как только они пришли к этому пониманию, грызуны, не сговариваясь, начали разбегаться в разные стороны. Убедившись, что враги действительно сбежали, Макс приблизился к павшим мех-зверям и сделал несколько контрольных выстрелов каждому, а также проехался мимо трупиков, предлагая себя к атаке, но те никак не отреагировали. Тогда он открыл задний грузовой люк, открывающийся вверх и вниз двумя дверями. Он аккуратно приблизился к зверям вплотную, открыл боковую дверь машины и сделал в головы трупов несколько выстрелов из М-пистолета, напоследок. И только увидев, что те не проявляют никаких признаков жизни, Макс вылез из трицикла, чтобы загрузить законную добычу в грузовой отсек. Так были собраны 8 тел. В принципе, он не отъехал далеко от базы, поэтому довольно быстро вернулся. Макс въехал в гигантские ворота, а затем проследовал к одному из небольших ангаров, где располагался приемный терминал, и начал сдавать свою первую добычу. Хирана все еще крутилась на базе. Неким мистическим образом она оказалась в нужном месте в нужное время и заметила его прибытие. Снова проявив большое любопытство, она подошла к своему недавнему собеседнику, из-за которого девушка начала сомневаться в собственной жизни, и взглянула ему через плечо, чтобы глянуть на добычу. Макс не стал скрываться или прогонять ее. Он по дружбе показал 8 тел кролика-лисов. Выражение лица инопланетянки стало кислым, и она могла только покачать головой. В свою первую вылазку я вернулась только с веткой какого-то большого механического куста, с досадой в голосе проговорила Хирана. И это только потому, что я умею хорошо прятаться, когда перемещаюсь пешком. Когда я через несколько недель смогла накопить денег на свою первую машину, крохотный одноместный байк практически без вооружения, и выехала с базы, в первой же битве я едва не потеряла жизнь и машину. Я тогда едва успела сбежать от небольшой группы механических грызунов, и они были в несколько раз меньше добытых тобой кролисов. Макс мог только слегка улыбнуться, пожав плечами. Улыбку его цельномеханический робот не изобразил, но вот пожатие плечами девушка заметила и правильно поняла. Только где-то на 10-й вылазке я смогла притащить с собой парочку трупиков мех-зверей, продолжила она свои излияния уже чуть более знакомому незнакомцу. Первые несколько месяцев я чаще ковырялась в земле, чем выходила на охоту. Только накопив побольше заслуг, я смогла сделать парочку апгрейдов своего байка и начать сражаться с механическими грызунами и насекомыми. И мой случай даже не был худшим, он был немного лучше среднего. В основном бойцы механоида на этой базе, прибывшие с различных планет, тратят ос на организацию быта родных миров. Почти каждый на нашей базе чрезвычайно беден на заслуги. Мне так завидно смотреть на мажора. Ее глаза были полны обиды и некоторого восхищения, а также казалось, будто бы она одними глазами просит милостыню, как тот кот из мультика про большого зеленого тролля. Здесь все так дорого. Лидер гильдии не обратил на ее неозвученную просьбу никакого внимания. Это прямо-таки грабеж и эксплуатация. Цивилизации механоида следовало бы снизить расценки на оборудование и повысить на сдаваемую добычу, если она хочет, чтобы игроки могли свободно сражаться с врагами ЦМ на шестом пласте. Моей планете также нужны ресурсы, но я понимаю, что если не вложить средства на начальном этапе, то и в будущем продвигаться будет сложнее. «Разве твой народ не может тебя поддержать?» «Как сказать?» – задумчиво проговорила девица. «Может быть, механоид ставит нас в такие сложные условия, чтобы мы были более бдительными и сосредоточенными и берегли каждую крупицу ресурсов? По крайней мере, здесь многие так считают. Конечно, жалобы есть, но жалобы – это жалобы, и они никак не помогут в работе и бою. Поэтому мы все уже смирились с текущим положением дел. В любом случае, с ЦМ почти нет никакой обратной связи, и жалобу или предложение подать попросту некуда. А что касается поддержки из моего родного мира, я почти обычный боец, моя семья довольно средняя. Уже хорошо, что из-за моих навыков мое начальство поддерживало меня на всем пути вплоть до настоящего момента. Другие игроки должны были отдавать основную часть доходов правительству планеты или своему клану, а я могла тратить почти все средства на собственное развитие. Уже неплохо, что до сих пор с меня ничего не взяли. Вложение? Вряд ли это возможно. А на твоей планете всех игроков поддерживают так же, как и тебя. Взгляд девушки был крайне заинтересованным. Хэймэм. Макс задумчиво почесал подбородок. Если смотреть с этой точки зрения, то действительно, мой родной мир поддерживает далеко не всех. Просто я, глава крупного клана и могу взять в долг средства на развитие у своего клана. Но мой клан поддерживает и других выдающихся игроков. Мы часто вкладываем средства вперед, чтобы быстрее развиться на новом пласте или занять какую-нибудь область раньше других. Твой клан так не делает. Делает, грустно проговорила Хирана. Но там все свои, даже если я отдам свое тело на растерзание некоторым волкам, я не получу много поддержки. Так ты, оказывается, глава клана? Поэтому такой богатенький, а твой клан, он большой, много людей, ну как большой, уклончиво начал отвечать Макс, 70 миллионов, наверное, сколько, собеседница опешила, в общей сложности на наш клан работает 70 миллионов человек, поправил себя лидер гильдии, это много, с восхищением выдохнула девушка, если взять все предприятия клана, родственного моей семье, и всех сотрудников на них, то выйдет не более 5 миллионов. А мой клан совсем не молодой. Основатель клана появился на свет лет 500 назад. Хотя с точки зрения цивилизации механоида, это будет всего лишь вспышка. У меня есть пара знакомых игроков, на чьи планеты ЦМ пришла 1000 лет назад. Макс тактично умолчал, что 70 миллионов – это только число членов его гильдии. У Надежды также много автоматизированных производств. Есть еще поддержка 500 миллиардов граждан бывшей Единой Демократической Республики Конго, переименованный ныне в Республику Надежда. Да, и вся планета, считай, в той или иной степени работает на него. Так что, он мог бы сходу купить себе небольшой железный город, если бы накопил заслуги целой планеты за пару недель. Но лидер гильдии не привык вкладываться в мутные проекты сходу. Будет ли его развитие на шестом пласте успешным? Это еще бабушка надвое сказала, а заслуги ЦМ нужны для развития гильдии буквально везде. Куча проектов, каждый из которых нуждается в ОС, и он, даже будучи главой гильдии, не мог просто взять и вынуть заслуги из всех этих проектов, чтобы потратить на себя любимого. Хиране, естественно, не следовало об этом знать, иначе бы это нанесло непоправимый ущерб ее самооценке. Глава 413. Ну, в общем, решила подытожить девушка. На шестом пласте трудно выживать. Здесь идет война с другими цивилизациями, и каждый боец должен быть максимально эффективным, чтобы ресурсы не доставались врагу. На других пластах, даже если кто-то понес потери, в целом они не отражаются на цивилизации механоида, которая может получить выгоду с тех, к кому перешли потери игрока. А здесь, если ресурсы получил враг, то они никак не достанутся ЦМ. Условия другие. Как многие считают, в таких суровых условиях по покупке и апгрейду, естественно, игроки выжимают из себя каждую унцию боеспособности и боевого таланта. Вот я, именно такая. На предыдущих пластах я была довольно успешной, и, по сравнению с другими игроками, мне очень повезло оставлять все заработанные себе. Плюс родня периодически деньжат подкидывала. Но шестой пласт для меня стал настоящим испытанием. Ты думаешь, я просто так часто на базе тусуюсь? Снаружи базы я чувствую небывалое давление и каждый день пребываю в непрекращающемся стрессе. Сбросить его можно и в моем родном мире. Стоит только покинуть капсулу. Однако, тогда на меня все будут косо смотреть за то, что я избегаю своей работы. Вот поэтому я провожу все свободное время на базе. Кстати, как насчет того, чтобы сбросить стресс? Я сделаю тебе скидку. Отвянь, махнул рукой Макс. Игнорируя ее очередные излияния и навязчивые предложения, Макс сдал свою добычу и получил причитающийся ОС. Хотя он и получил только половину, доход был относительно неплохим. Местные металлы и сплавы, на которых росла здешняя механическая жизнь, были довольно-таки качественными, и ЦМ хорошо за них платил. Если сравнивать с другими пластами, было бы, конечно, лучше, если бы он отдавал за них полную цену в заслугах, но на безрыбье и рак, рыба. Недолго думая, Макс улучшил двигательную установку своего трицикла и установил в бывший грузовой отсек 6 ракет. Конечно, 8 мех-зверей было недостаточно на столько апгрейдов, но первичная задача Макса в разведке была выполнена, и он решил вложить еще немного ОС, взяв их у гильдии, чтобы ускорить свое развитие на шестом пласте. Сзади теперь у него был 4-колесный прицеп, в 3 раза превышающий по объему бывший грузовой отсек трицикла. Связка была жесткая и двойной, поэтому во время заднего хода прицеп не гулял из стороны в сторону, а ехал туда, куда направлял его водитель трицикла. С прицепом, но с улучшенной силовой установкой скорость машины стала немного ниже, но, сбросив хвост, трицикл мог ускориться еще больше, чем раньше. Кое-как отвязавшись от Хираны, Макс закончил делать апгрейды и покинул базу. Сразу после выезда он направился на предыдущее поле боя. Здесь все было практически без изменений, и каких-либо следов новых зверей или машин он не обнаружил. Биг Босс тщательно обыскал округу и сумел найти следы кралисов, сбежавших ранее. Судя по следам, они снова сбились в группу, поэтому преследовать их не было проблемой. Землянин отправился по следу и проехал пару десятков километров, прежде чем нашел мех зверей. Однако, почувствовав неладное, он остановился заранее, не сильно показывая нос своей машины из-за скалы. На небольшой поляне за поворотом ущелья он увидел кралисов, сражающихся с механическим монстром, похожим на небольшого медведя. Правда, если прикинуть размеры кралисов и соотнести их с противником, может быть, это был какой-то гипертрофированный барсук, размером с земного черного медведя. Две стороны сражались так яростно, что не заметили прибытия новичка. Кролика-лисы были быстрыми и юркими, а у мегабарсука была толстая шкура и длинные когти. Хотя кролисов было больше, но их крохотные лапки и зубы наносили не так много ущерба, чтобы быстро свалить барсука. Тот успешно защищался и время от времени контратаковал, вынося одного мелкого врага за другим. Наконец, в живых осталось только 3 кролика-лиса, которые не имели возможности победить своего врага, даже с учетом того, что на его теле было много ран. Повинуясь своим инстинктам, а может быть, встроенным в их искусственный интеллект алгоритмом, кролисы решительно разбежались. Увидев, что сражение подошло к концу, Макс начал действовать. Он быстро выехал из-за скалы, прикрывавшей его ранее от взора борющихся сторон. Скорострельная М-пушка была наведена на одного из кролисов. Скупая очередь пуль быстро оборвала его жизнь. Землянин не остановился на достигнутом и помчался на второго, которого также быстро убрал. Третий уже успел отбежать от места схватки на значительное расстояние, и его пришлось преследовать какое-то время. Но и он не сумел избежать своей несчастной участи. После чего труп последнего был погружен в прицеп, и Макс повернул обратно. Мегабарсук отнюдь не был глупым. Схватив по одному кролику в каждую лапу, он быстро ретировался, но трицикл Макса, все же, был быстрее. Он нагнал барсука через несколько минут и сделал залп из мощных плазменных орудий, практически сразу смертельно ранив мехзверя. Затем тот был добит из М-пушки. Трицикл подъехал ближе, робот сделал контрольный выстрел в голову и только после этого вышел из машины. Попытавшись оттащить барсука к прицепу, Биг Босс сразу же осознал проблему. Мегабарсук был довольно большим и тяжелым. Сил робота Макса было недостаточно, чтобы забросить его внутрь прицепа. Землянину пришлось опустить задний борт, а затем использовать лебедку внутри прицепа, установленной на переднем борту и получающей питание от трицикла. С большим усилием барсук таки был затащен в прицеп, следом за ним пошли кролика-лисы. Еще несколько минут спустя, туда же приземлились и оставшиеся лежать на поле боя трупы. Макс не стал рисковать, а сразу отправился обратно на базу. На этот раз Хираны не оказалось рядом, и он спокойно сдал свою добычу. Потом лидер гильдии сделал новый апгрейд, установив более мощную лебедку и удлинив задний борт прицепа. Было также произведено небольшое улучшение некоторых деталей трицикла. На этот раз он не брал в долг ОС у гильдии, а использовал только ОС, полученные от добычи. Сделав все апгрейды, не теряя времени, Макс выехал с базы вновь. Когда Макс выезжал, он едва не столкнулся с другой машиной, сумев в последний момент вильнуть в сторону и избежать столкновения. Землянин было дело потянулся к пульту управления сигнальным устройством. Он хотел просигналить другой стороне, чтобы тот смотрел куда прет. Однако, нехотя сдержался, оценив габариты едва не наехавшей на него машины. Машина в некоторой степени напоминала колесный танк или БТР. Она была 20 метров в длину и 8 в ширину, передвигаясь на 10-3-метровых в диаметре колесах, по 5 с каждой стороны. На вершине основного корпуса мегамашины, имевшего скошенные углы спереди и с боков, чтобы не встречать в лоб снаряды, выпущенные из электромагнитных пушек, находилась орудийная башня. Она располагалась ближе к носу, была похожа на слегка приплюснутую полусферу. Из башни торчала мощная рельсовая пушка и 2 М-пулемета. Ближе к корме машины находилась башенка поменьше, похожая на укороченное перевернутое ведро. Оттуда торчал скорострельный, но слабый по мощности лучемет. Хотя Макс не стал устраивать разборки с близоруким водителем, машина того остановилась сама. Затем один из узких и хорошо защищенных фронтовых люков открылся, и оттуда высунулась любопытная мордашка недавней знакомой. Она вытащила руку и помахала Максу. Затем люк закрылся и через некоторое время отворилась бронедверь с плоской кормы машины. Девушка вышла оттуда и с видом хозяйки подошла к трициклу Макса, затем постучала в боковую дверь. Землянин тайно закатил глаза, но дверь открыл. «Ты опять вернулся?» – спросила она, с блестящими глазами. И снова сделал апгрейд. «Как видишь», – Макс пожал плечами, не покидая своего кресла. «Ты такая быстрый!» – захлопала она в ладоши, а потом нахмурилась и с прищуром посмотрела на робота-землянина. «Надеюсь, ты такой быстрый не во всем, какое тебе до этого дело?» – мрачным голосом спросил собеседник. «И действительно, какое мне дело?» – задумавшись, проговорила нахалка. «Чем быстрее ты провернешь свое дело, тем быстрее я получу свои деньги. Я, вообще, не собирался у тебя ничего покупать», – строгим голосом проговорил Макс. «Конечно, тебе не нужно ничего у меня покупать», – широко улыбнулась девица. «Купи меня, отвянь», – рявкнул землянин и потянулся к двери, чтобы ее закрыть. «Послушай, впредь я буду серьезный, у меня есть дело», – взмолилась девушка. «Какое дело?» – остановился Макс, заинтересовавшись. «У тебя быстрая и небольшая машина», – начала объяснять Хирана. «Она гораздо менее заметна, чем моя, а также, подозреваю, что у нее выше проходимость. Ты использовал очень интересный дизайн, которым пользуются немногие. «Давай сделаем так, загоним твой прицеп ко мне в ангар сначала, а потом, когда у нас будет добыча, моя машина возьмет его на буксир, а ты в это время будешь проводить разведку, мелкую добычу, если я не буду участвовать в сражении, ты будешь забирать себе, среднюю, если мы будем атаковать ее совместно, поделим 40% тебе, 60% мне». А за крупную я заплачу тебе 5% за разведку. Среднюю добычу делим пополам, а за крупную я хочу долю в 10%. Сразу же выставил свои условия землянин. Я согласна, но только если ты не будешь постоянно гоняться за мелочевкой, парировала инопланетянка. Идет, согласился Макс и протянул руку. Ой, я так волнуюсь, схватив кисть бизнес-партнера обеими руками, проверещала Хирана. Как будто бы выхожу замуж, это так завораживает. «Блин!» – вскричал землянин и ловко высвободился из захвата, оставив деваху хлопать своими большими глазками, когда в ее руках остался один лишь воздух. Они сделали, как и договаривались. По первой, прицеп Макса загнали в просторный ангар в задней части бронетранспортера инопланетянки. Затем он на высокой скорости выехал вперед, прокладывая дорогу. Ему это делать было относительно легко, намного легче, чем другим игрокам шестого пласта, полагающимся на свои глаза, память и интуицию, а также на ущербную навигационную систему их машин. Внутренний интерфейс личной системы Макса запоминал дорогу и пейзажи по пути автоматически и показывал точное расположение его машины относительно базы. С такой навигационной системой сбиться с пути было действительно сложно. Было рискованно доверять практически первой встречной, но Макс не сильно волновался. Если будут потери, то он их пример, однако он не понаслышке знал эффективность кооперации, поэтому ожидал хорошие прибыли. Просто самому ему предлагать сотрудничество было бы слишком подозрительно, все-таки он – новичок. А раз другая сторона проявила инициативу, то и так сойдет. Трицикл Макса был очень быстрым и проходимость у него была высокая. Кроме того, его внутренний интерфейс в автоматическом режиме рисовал карту и отмечал позицию машины относительно главной базы. Хотя его движение было хаотичным и слегка странным, но оно не оставляло неизученных темных пятен на карте, а также лидер гильдии не проезжал одно и то же место два раза. Слой за слоем он вскрывал пустошь, осматривая каждый уголок. Поначалу это напрягало Хирану, и инопланетянка даже подумала, не погорячилась ли она с выбором напарника. Однако, вскоре девушка заметила, что они никогда не проезжали знакомые места. Всякий, кто попал на шестой пласт, был непростым воином, и у Хираны была довольно хорошая память. Она была уверена, что в этой вылазке они не блуждали просто так, хотя и двигались зигзагами. Некоторые места она проезжала ранее, в других вылазках, и не один раз, поэтому она примерно понимала, где находится. И если ей не изменяла память, то они постепенно отдалялись от базы, но отдаление по радиусу было незначительным на каждом этапе. В скором времени они нашли небольшой участок механического леса, пропущенный ранее другими исследователями. Это было удивительно, учитывая, сколько на базе было игроков ЦМ. Макс думал только об охоте, поэтому забыл взять инструменты для другой работы, но у Хираны было все необходимое. Вдвоем они распилили 4 дерева всего за несколько часов. Хотя сплав у них был так себе для шестого пласта, но его было много, и микрокоманде пришлось вернуться, чтобы сдать добычу. К глубочайшему удивлению девушки, они вернулись очень быстро, словно почти не отъезжали с базы. Следом они вернулись на прежнее место, чтобы раскопать минеральную жилу под деревьями. И каждый раз их маршрут был максимально точным и быстрым, несмотря на то, что им приходилось объезжать некоторые скалы и ущелья. Хирана была шокирована и чрезвычайно рада. Ее напарник был следопытом высшего уровня. Ориентирование на местности у него было на недосягаемом для обычных воинов уровне. После разработки минеральной жили они продолжили двигаться дальше, и каждый раз их ждали все новые и новые находки, упущенные исследователями ранее. Даже если это были скрытные небольшие участки, куда на обычной машине было не проехать, Макс проверял их лично, пешим ходом, пока инопланетянка прикрывала его спину. А когда они отъехали подальше от базы, то начали натыкаться на различных мех-зверей, с которыми разбирались согласно предварительной договоренности. Очки заслуг лились на них, как из рога изобилия. Два союзника развивались достаточно хорошо и были довольны своим напарником. Хирана никогда в жизни не смогла бы найти второго такого Макса. С другой стороны, Сам Биг Босс вынужден был бы чаще возвращаться назад или объезжать опасных для него на данный момент зверей, если бы был один. Боевая мощь и вместимость машины-напарницы сэкономили ему массу времени на начальном этапе. Это был типичный случай взаимодействия, когда 1 плюс 1 больше 2. Сделав небольшой апгрейд после очередного возвращения, они выдвинулись в следующей ходке еще дальше, чтобы поохотиться на более крупных зверей. Однако, выехав в небольшую лощину с плоским дном, они внезапно нос к носу столкнулись с группировкой инопланетян. Там была большая машина в центре строя. Машина была похожа на угловатый трапециевидный параллелепипед, передвигавшийся на широких и тяжелых на вид гусеницах. В длине, ширине и высоте машина превосходила бронетранспортер «Хираны». Вокруг машины было много машин поменьше. Все они были колесными, на четырех или шести колесах, и их размер не превышал такового у трицикла «Макса». Эти небольшие машины частично напоминали пауков, так как колеса у них располагались на подвижных опорах, вынесенных за пределы корпуса машины, и передвигались они одним колесом вперед. Два или четыре колеса были по бокам, и еще одно колесо было позади. На внешнем периметре летали совсем уж небольшие машины на трех или пяти ховерах. Они напоминали смесь жука и бескрылой стрекозы. Толстая округлая часть впереди зависала на двух или четырех подвижных ховерах, а еще один был на длинном хвосте позади и отвечал за направление движения. Под брюхом жука располагались шесть лап манипуляторов, на которые он мог приземляться, или которыми, скорее всего, дрон мог хватать различные предметы. Просто по виду и составу этого небольшого роя машин было понятно, что эта группа принадлежит цивилизации разумных роботов. Оставалось загадкой, как и почему они подобрались так близко к десантной базе ЦМ незамеченными, но времени на пустые размышления у напарников не было. Глава 414. Макс первым вступил в бой, заметив группу противников. Его трицикл был хотя и небольшим по сравнению с другими машинами местных старожилов, но все еще достаточно заметным, чтобы надеяться, что жуки-дроны его не заметили. И да, они уже начали поворачиваться к нему фронтальной броней. Лидер гильдии сразу же дал залп из скорострельной пушки по дронам, сбив парочку из них, а также прощупал броню вспомогательных боевых машин. Как он и предполагал, его М-пушка была бесполезна против них в лобовом столкновении. Машины двигались вперед гранью совмещенных друг с другом боковых панелей, поэтому пули сильно рикошетили от них, оставляя царапины, даже не вмятины. Биг Босс сразу же переключился на наружные опоры, вот там уже можно было на что-то надеяться, хотя опоры и были довольно крепкими. Стрелять из пушки приходилось вручную, управляя специальным джойстиком и смотря в экран или в перископ, и у других воинов ЦМ это вызвало бы определенные проблемы, хотя у машины и была интеллектуальная система наведения. Но Макс даже не заморачивался над установкой таковой, сэкономив много ОС. В наведении и прицеливании ему помогала личная система. Она же сразу делала корректировку на небольшой люфт джойстика и пушки. Хирана встрепенулась, когда ее напарник внезапно открыл огонь, даже не предупредив ее, но вскоре и сама выехала на оперативный простор, заметив врагов. Она также открыла огонь. Сигнальный фонарь на ее машине передал информацию Максу, что она возьмет на себя более крупные машины, а ему поскорее нужно разобраться с раздражающей мелочевкой. Мужчина не стал препираться, у него был такой же план. Двое работали в хорошем тандеме, оказав большое давление на группу верталов. Машина инопланетянки была довольно мощной, у нее была крепкая броня, способная в лоб принимать снаряды противника, а ее пушка сносила вспомогательные машины с одного выстрела. Конечно, еще нужно было попасть. Вражеские машины то поднимались, то опускались. Они постоянно вертелись вокруг себя и часто меняли строй. Это мельтешение мешало нормально прицелиться, поэтому за первые четверть минуты боя Хиране удалось подбить только две машины. Лидер гильдии же был куда продуктивнее. Точнее, не только он один. Управление трициклом взял на себя профессиональный игрок, дежуривший в это время в связке с боссом. Он двумя ногами и одной рукой робота ловко управлял машиной, избегая попаданий ничуть не хуже, чем противники. Игрок показывал высший класс, и иногда ему даже удавалось выстрелить из плазмоганов по головной машине врага. Ущерба большого не было, но нервировало. Если бы девушка сейчас взглянула в машину напарника, то была бы сильно удивлена тому, как две руки и два объектива робота движутся рассинхронизированно, абсолютно независимо. Сам Макс в это время одного за другим сбивал жуков-дронов, которые приближались к напарникам. Через полминуты с начала боя у главной машины верталов открылась задняя дверь, и оттуда вылетели еще 20 дронов, каждый из которых нес в своих лапах какой-то шар. Хирана сразу передала сигнал, чтобы Макс был крайне осторожен с ними. Это были ионные бомбы. План врага был хорош во всем, за исключением того, что жуки с грузом летели еще медленнее, чем обычно. Это была попросту стрельба по мишеням для биг-босса. Ни один жук не смог приблизиться достаточно близко, хотя и пришлось проигнорировать других жуков, уже взобравшихся на машины напарников. Лидер гильдии открыл обе двери трицикла и выхватил из кобуры на кресле М-автомат. Одной рукой он все еще продолжал управлять джойстиком, чтобы стрелять из скорострельной турели на машине, а другой стрелял из автоматов жуков на машине инопланетянки, а также отстреливался от тех, кто пытался пробраться к нему в кабину через открытые двери. Если бы жуки сообразили, что сначала нужно избавиться от пушки сверху или хотя бы от камеры наведения, то напарники были бы в незавидном положении, однако, увидев открытые двери, они сразу же полезли внутрь, проигнорировав все остальное, и там уже встретили свой конец в виде дула автомата. В общем-то, парочка медленно побеждала. Еще через несколько минут они смогли бы разделаться со вспомогательными машинами и взяться за генерала. Но в этот момент Макс заметил, что с другой стороны ущелья к ним летит новая партия дронов, а потом появились еще и вспомогательные машины. Он сразу же просигналил Хиране, не заметивший этого, увлекшись боем. Ее синтетическое лицо побледнело, и инопланетянка предложила спастись бегством, чем они и занялись незамедлительно. Жуки-дроны бросились в погоню, вспомогательные машины сделали это с некоторым опозданием, и опоздание это было фатальным. Игрок гильдии умело вел машину по проложенному компьютером маршруту, петляя меж скалы и вводя противников в заблуждение. Сам Макс продолжал стрелять из пушки, отбиваясь от жуков. Он даже успел засунуть парочку из них внутрь кабины, чтобы потом сдать в утиль. Через некоторое время жуки были вынуждены отступить, так как их союзники были слишком далеко. Биг Босс подстрелил парочку из них, пока Хирана поехала вперед по указанному маршруту, закинул их в тачку и рванул следом, после чего пристроился впереди и повел девушку к базе. Так как ранее они часто занимались разведкой, проезжая за час много километров, но технически не так далеко отдаляясь от базы, апгрейды обеих машин были сосредоточены на скорости и проходимости, а не на броне и боевой мощи. Они смогли без проблем оторваться от врагов и вернуться на базу. Они быстро сдали нескольких жуков, оповестив руководство базы о наличии группы ЦРР поблизости, а затем отправились в центр отдыха и развлечений. Фух, Хирана с шумом выпустила воздух из своих псевдолегких. «Напарник, сегодня я спаслась только благодаря тебе. Без меня ты могла бы сразу убежать, не вступая в бой», — пожал плечами Макс. «Нет, ты не понимаешь», — покачала головой девушка. «Это у тебя прекрасное ориентирование, и ты быстро нашел обратный путь. Я бы так однозначно не смогла. У этих ублюдков коллективное мышление, и они лучше нас знакомы с местностью. Меня бы попросту завели в какой-нибудь тупик и разделались. Хотя у них слабое оружие и броня, тактические и совместные маневры у верталов выше всяких похвал. Меня бы в ловушке легко задавили числом. Обычно так и происходит. Им плевать на потери, они легко восстановят численность, стоит только вернуть поврежденные машины на базу. Тогда их база должна быть довольно близко», — задумчиво проговорил мужчина. Глаза Хираны блеснули. «Это верно», — кивнула она. «Скорее всего, их база находится в зоне исследований воинов ЦМ. Нам следует быть крайне осторожными или начать исследование на другой стороне хребта». Макс был недоволен тем, что пришлось отступить, не получив никаких преимуществ. Не в его правилах было сразу же сдаваться после неудачи. Естественно, он также привык быстро мстить своим врагам. Однако очевидно было, что в данный момент сил их микроотряда было недостаточно для мести. Нужно было набирать новых членов. «Я не хочу сдаваться так быстро», — серьезно проговорил он. «И что ты планируешь предпринять?» — с интересом спросила инопланетянка. «Как думаешь, есть ли возможность принять в нашу группу новых бойцов?» — спросил он у напарницы. «Не знаю», — собеседница покачала головой. «Принимать новичков в отряд – это всегда большой риск». «Да», — кивнул Макс. «Но ведь у нас вышел вполне неплохой тандем. Если мы будем выступать ядром группы, то и риск от присутствия новичков будет порядком уменьшен». «Я», — девушка испытывала подсознательное сопротивление этой идее. Она вообще не понимала, почему предложила партнерство этому новичку в прошлый раз. «Я не знаю, «Ты лучше знакома с местными реалиями», — продолжал напирать лидер группы. Он был довольно непреклонен в своем решении. «Поэтому ты обязательно найдешь подходящих для нас соратников». Он повернул шлем в сторону Хираны и молча уставился на нее. «Черт с тобой», — хлопнула та по столу. «Жди здесь, я пойду поспрашиваю у знакомых и новичков». У них были несколько разные мнения насчет расширения отряда, но так как Макс был определенно решит набрать группу побольше, Деваха была вынуждена уступить. Она понимала, насколько Макс эффективен в бою, тактике и ориентировании на местности, и без него скорость ее собственного развития была бы намного меньше. И так как потенциальный лидер группы так силен в разведке и картографии, то найти соратников не будет проблемой. Да, она уже поставила этого новичка в своем сознании на место лидера. Навыки воинов ЦМ не определяются только тем, насколько сильны они на шестом пласте. Они проверяются реальными достижениями. Да, машина Макса была совсем еще слабой. Но сколько дней прошло с его прибытия на шестой пласт? Даже недели не было. Что она сама делала в первую неделю? Срезала кусты у дороги и вскапывала землю с механической травой? Сейчас ее машина больше и мощнее, но для ее напарника этот момент будет легко исправить всего за несколько недель. Лидеры определяют способности, и способности Макса очевидно были лучше, чем у нее самой. На руку Хирани было то, что неизвестная фракция инопланетян находилась относительно недалеко от базы ЦМ, и некоторые игроки уже не вернулись с исследования, кто-то вернулся с сильными повреждениями машины, а кто-то и вовсе лишился своего механического коня. В таких тревожных условиях разумные подсознательно стремились собраться в группу, чтобы легче противостоять противникам. Не только девушка занималась пропагандой, нашлись еще несколько воинов, собиравших вокруг себя союзников. Но была и проблема. В команде Макса и Хираны было всего два игрока, и у них были относительно слабые машины. Другие коллеги, зазывавшие к себе народ, имели куда более мощные машины. Также некоторые из них уже состояли в небольших командах. Команды были небольшими, но куда больше, чем у недавно собравшейся парочки. У девушки-инопланетянки были неплохие коммуникативные навыки, и она знала многих людей, однако, мало кто хотел входить в ее группу на правах подчиненного, скорее, командира. В особенности, никто бы не стал слушаться такого новичка, как Макс, у которого даже нормального робота не было, только базовая модель. Хирана билась над сбором группы несколько часов, но успех ее был совсем незначительным. Были привлечены лишь несколько новичков и относительно слабых игроков. Девушка была явно расстроена, когда привела к их небольшой группе последнего участника, но Максу было все равно. Ему было не впервой собирать фракцию с нуля. Однако, некоторым людям, точнее, не людям, не терпелось выпрыгнуть вперед, когда их не звали. Так, с противной улыбкой на лице к их группе подошел инопланетянин антропоморфного внешнего вида. У него были маленькие круглые черные глаза на почти плоском лице с вытянутыми вверх ноздрями, желтая кожа и три щупальцеобразных отростка на голове, вместо волос. На руках у него было четыре пальца. Инопланетянин был высоким, но тощим. Что это за сборище неудачников и нубов? Хирана, я был лучшего о тебе мнения. За спиной у новоприбывшего было два с лишним десятка инопланетян разных рас. Портит, что ты здесь забыл. Огрызнулась напарница Макса. Иди и утишь свое эго где-нибудь в другом месте. Твоя тростинка требует бережного ухода. Лица нескольких присутствующих инопланетян слегка исказились. Они едва сдерживали смех. Многие из старожилов знали, чем занималась Хирана. Она привлекала довольно многих, но именно из-за этого могла позволить себе выбор партнера на ночь. Гребаная стерва. Направил на нее свой тонкий палец глава соперничающей группы. Многие подумали о том, что не только палец у него тонкий, и странно посмотрели на инопланетянина. Он быстро просчитал атмосферу, и его лицо приобрело грязно-желтый оттенок. «Я хотел пригласить тебя в нашу команду, чтобы ты не теряла зря время с этими неудачниками, но ты не ценишь мои добрые намерения. Видимо, тебе до конца дней придется продавать свое тело за деньги. У меня есть, что продавать», — хотя бы улыбнулась девушка, обхватив руками свою грудь. «Объемы соответствуют цене, в отличие от некоторых». Портит стиснул зубы, посмотрев на нее, затем улыбнулся и повернулся к членам группы, недавно собранным Хираной. «Хотя вы не дотягиваете до стандартов нашей команды, но сегодня у меня хорошее настроение», — произнес он. «Даю вам один шанс и возможность прямо сейчас присоединиться ко мне». Его команда не стала перечить лидеру, несмотря на то, что некоторые проявили немного недовольства на лице. Несколько человек, с таким трудом призванных напарницей Макса, перешли на сторону желтушного. Кто-то сразу, кто-то после некоторых раздумий. Если первые предали еще не сформированную команду в поисках лучшей доли, то вторые, скорее всего, приняли к рассмотрению возможные будущие конфликты двух групп и выбрали ту, что была сильнее на их взгляд. На взгляд всех и каждого, в общем-то, взгляд Портрида скользнул по лицам остальных, задержавших на Хиране и нечитаемом Максе. Затем инопланетянин развернулся и удалился, не прощаясь. «Ублюдок!» — топнула ногой девушка, когда тот ушел. «Запиши имена тех, кто сейчас ушел от нас», — отдал приказ Макс. «В будущем мы никогда не будем иметь с ними дел». «Поняла», — кивнула Хирана. Большой босс посмотрел на оставшихся союзников. Среди них были три новичка и один сторожил, который выглядел слегка низким и полноватым. Было непонятно, относился ли он к расе гномов или дворфов, а может быть к какой-нибудь другой низкорослой расе. Впрочем, при своем низком росте он выглядел достаточно коренастым и крепким. Вокруг него не витала аура аристократа, как вокруг отбывшего недавно желтушного, а глаза блестели хитростью. Макс кивнул и начал распределять бойцов. Потенциальные угрозы его авторитету откололись минутой ранее, что было вполне на руку только что сформированной команде. Биг Босс знал, что торопиться в важных делах не стоило. Когда у них будет крепкий фундамент, отколовшиеся пожалеют о своем выборе. Машины были только у Макса, Хирана и возможного гнома, которого звали Нуит, но у Макса и Нуита были небольшие одноместные машины. У Нуита был шарообразный четырехколесный транспорт, похожий на панцирь черепахи. Внутри кабины было очень мало места, даже меньше, чем в трицикле Макса, а пара пушек были встроенными и выдвигались во время боя с двух сторон. Защита машины гнома была намного лучше, чем у землянина, но боевая мощь немного уступала. Однако, грузовой отсек был достаточно просторным, да, и скорость машины была неплохой. К сожалению, грузовой отсек был наглухо закрыт в пути и в бою. Было решено, что три безлошадных новичка поедут на бронетранспортере Хираны. Один из них будет помогать управлять пушкой спереди, второй пулеметом в задней части, а третий будет оказывать поддержку ручным М-пулеметом и ракетницей, вылезая из верхнего люка. Для него специально сделали складную платформу под люком. Так как у члена команды с самой мощной машиной не было никаких оговорок при распределении, другие также не стали сопротивляться и подчинились приказам Макса, ставшего уже формальным лидером мини-группы. Большой босс выехал с базы и провел разведку в поисках засады со стороны Портрида, но, видимо, тот еще даже не полностью подготовился. Команда без проблем отправилась в пустошь. Глава 415. Хотя Макс действовал планомерно и размеренно, он старался не тратить время зря. Вышло так, что их команда отправилась в пустошь самой первой. Другие группы все еще собирали игроков и распределяли власть в командах. В группе землянина правила были довольно простыми, все подчинялись командам лидера беспрекословно, конечно, до тех пор, пока он не требовал от них пожертвовать собой ради команды. Распределение также было довольно простым и вполне справедливым на взгляд всех. 50% всей добычи были распределены между членами группы в зависимости от размера пая. Пай отдельного участника зависел от личной боевой мощи и боевой мощи управляемой им машины. Самый большой пай, естественно, был у Хираны, второй был у Макса, третий у Нуита, хотя его машина была относительно дорогой, может быть, даже дороже, чем у Макса, однако у нее была хорошая защита при слабой атаке. Гном лишь немного поторговался, не слишком настаивая на увеличении своей доли. Из оставшихся 55-ю часть забирал Макс, как лидер и разведчик, находящийся в самой уязвимой позиции. Это вызвало некоторое неудовольствие у недавно присоединившихся членов, но они тактично промолчали, ожидая, как себя проявит лидер, и стоит ли он своей долей в добыче. Еще 10% были в специальном фонде команды, остальные 30% будут распределены в процессе, в зависимости от вклада каждого участника в бою. Новая команда была довольно слабой, но очень мотивированной, и они быстро поняли, насколько превосходен их глава в разведке местности и руководстве боем. Пожалуй, он не только стоил своих 10%, но даже занизил свою ценность для группы. Нуит прямо заявил о том, что эффективность их охоты и добычи в 3 или 4 раза выше, чем в обычной команде с таким же составом. Они выехали в пустошь перпендикулярно горному хребту в противоположную сторону от места встречи с отрядом верталов. С прибавкой машины Нуита их боеспособность не шибко выросла, поэтому бесполезно было прямо сейчас напрашиваться на неприятности с противником. Пусть его прощупают другие команды. Выбранное направление было довольно-таки сложным для разведки. Вдали от горного хребта запросто можно было заблудиться из-за отсутствия ориентиров. Но это не было проблемой для Макса с его личной системой. Под отличным тактическим командованием землянина, грузовые отсеки трех машин были быстро наполнены разнообразной добычей, и команда не столкнулась с большими сложностями. И дело тут было не в везении, лидер группы заранее предупреждал участников о местах, где находились слишком сильные мехзвери. Теперь, когда их было шестеро, управляться с добычей и сборами. Пока остальные занимались сбором лута с поверженных врагов, прополкой механических растений или раскопками минеральных жил, Макс продолжал крутиться вокруг, занимаясь разведкой и ранним предупреждением об опасностях. Группа вернулась на базу довольно быстро. Половина других команд все еще занималась распределением ролей и власти внутри команды. Они заняли несколько конференц-залов и приватных комнат. Кто-то зависал в открытых кафешках, поэтому в зоне сдачи добычи практически никого не было. Макс распределил очки заслуг и энергоны согласно отчету его аналитиков и личной системы, подробно объяснив, почему распределение именно такое. Командная работа и сама по себе была более выгодной, чем одиночный рейд, а под командованием землянина, тем более, выгоды были достаточно большими, чтобы никто не воспротивился распределению. Если уж Нуит был доволен своей долей, что уж говорить о новичках, которые без команды вынуждены были бы копать кусты у дороги. Макс, Хирана и Нуит провели небольшие апгрейды своих машин, пока замлидер отправилась в общую зону, чтобы собрать побольше информации о нынешних командах на базе и движениях цивилизаций разумных роботов, а также найти еще новичков, сам лидер отправился в зону покупок. Четверо товарищей увязались за ним. «Моя кредитная линия позволяет купить мне еще одну машину», — обратился Макс к остальным. «Есть желающие взять на себя ее управление, основное распределение добычи будет в мою пользу, а пилот получит 10% от пая машины сверх своего пая, но договор мы подпишем очень строгий. Если машина будет потеряна, пилот будет мне должен. Это риск. Есть добровольцы, я хочу попробовать», — сразу же высказалась инопланетянка, которую звали Килла. У нее был стандартный антропоморфный робот женской модели, поэтому пока было неизвестно, как она выглядит по-настоящему. И Яш, немного тихо, словно неуверенно, прошипел еще один участник. Его звали Индахат, и у него были две вполне человеческие руки, но змеиный хвост. Скорее всего, он был из расы нагов, аналогичной той, с которой Макс столкнулся на четвертом пласте. Быть может, он и вовсе был с той же планеты. Ириот, еще один участник, у которого была стандартная мужская модель робота, только покачал головой. Он был довольно осторожным игроком и не был готов к излишнему риску. Тем более, он все еще не доверял другим членам команды в целом и лидеру в частности после всего одного рейда. «Хорошо», — кивнул Макс, — «чтобы между нами не было никаких недомолвок и разногласий, давайте решим, кому из вас достанется машина, основываясь на удаче». Поначалу коллеги не поняли, что задумал лидер. Он купил в местном магазине нечто похожее на монетку, но с дыркой посередине. Узоры на обеих сторонах немного отличались. «Вот эта сторона будет орел», — указал землянин на одну сторону монеты, «а вот это решкой. Я подброшу монету в воздух, потом поймаю. Чья сторона окажется сверху, тот и победил. Как вам такое? Хорошие решениешь». Сразу же одобрительно отозвался Индахат. Он был крайне суеверным и даже помолился перед выездом команды своим богам. Выбор на основе удачи еще более чем устраивал. Килла также не стала протестовать. Это было вполне справедливо. В глазах Нуита блеснули искорки хитрости. Казалось, этот Макс был вполне способным командиром и не выделял кого-то одного из участников, будь то по вопросам симпатии или гендерному признаку. Обычный командир, например, тот же самый Портит, скорее всего, выбрал бы Киллу. Он уже проявил себя, когда ради мести Хирани принял неквалифицированных бойцов, не посоветовавшись с остальными. Макс же шаг за шагом выстраивал равноправные отношения с членами группы таким образом, что ни у кого не возникало возражений по поводу его решений. Когда двое выбрали свою сторону монетки, лидер подбросил ее в воздух и поймал, положив на тыльную сторону ладони, затем открыл. Победила Килла. Светодиоды на ее шлеме изобразили крайнюю радость. «Это с судьба ш», с задумчивым видом кивнул Эйдахот. «Я был недостаточно решительным ш». «Не волнуйся», с улыбкой в голосе проговорил Макс. «В следующий раз я куплю еще одну машину». «Спасибо, командир ш», сделал уникальный благодарственный поклон Нак. Хирана вскоре прибыла с новостями и двумя новичками. Судя по слухам, подавляющее большинство воинов на базе уже собрались в команде. Довольно многие из них встретились с верталами во время одиночного рейда и едва унесли ноги. Также было точно подтверждено, что не менее 3% игроков базы уже пали от рук противника. Судьба еще некоторого количества игроков была неизвестна. Один из двух новичков занял место у люка в бронетранспортере зама, а другой взял на себя управление пушкой в машине Килы. Это был стандартный четырехколесный джип с двухместной кабиной и большим грузовым отсеком. Сверху у него был скорострельный электромагнитный пулемет. Команда отправилась в новый рейд, который был не менее успешным, чем предыдущий. Вернувшись со второго рейда, Макс купил еще один аналогичный джип. У него была большая кредитная линия, и он не привык, когда деньги лежали без дела. Кредитные средства буквально жгли ему руки. Конечно, это было также из-за того, что он был уверен в получаемой в будущем выгоде. Иначе бы он не потратил ни копейки кредита. Нуид сделал еще один апгрейд своей машины. Теперь там было место для второго пилота, который мог подменить гнома в пути. Если в других машинах игроки время от времени меняли друг друга, чтобы один из них мог поспать в пути, то Нуид был один и уже чувствовал усталость от непрерывных рейдов. Казалось, их лидер был неутомим. Старое тело гнома едва выдерживало такую интенсивность рейдов. Он не знал, что земляне на время от времени подменяли высококлассные игроки гильдии, и тот мог спокойно отдохнуть в своем кресле. Благодаря системе, заменяющий игрок не слишком сильно уступал Максу в разведке и командовании. Хирана и Нуид также увидели потенциальные выгоды в покупке машин для других членов команды. Постоянные апгрейды нынешней машины со временем становились все менее полезными в плане эффективности. Проще было сразу купить новую машину. После третьего рейда Макс купил еще один джип для Ириота, Хирана купила машину для другого товарища. Лидер также поделился 1% из своих 10, выделив его для своего уже устоявшегося зама, которая отвечала за коммуникацию между членами группы и приводила новичков. После пятого рейда Нуид также смог позволить себе купить дополнительную машину. Другие команды уже начали вступать в прямое столкновение с верталами и имели переменный успех. Так как игроки понесли потери, цивилизация механоидов в следующий раз прислала больше новичков, часть из которых сразу сагитировала Хирана. Так как их команда стала значительно больше, и ее боеспособность возросла, каждый второй рейд они выезжали в ту сторону, где были замечены отряды ЦРР. Выгоды в этом особой не было, но все согласились с тем, что лучше будет вносить свою небольшую лепту в противостояние, дабы у других команд не было к ним претензий и повода для создания проблем. К счастью, по отдельности машины верталов были довольно слабыми, и для уничтожения дронов жуков М пулеметов джипов было более чем достаточно. Пока бронетранспортер Хираны, трицикл Макса и черепаха Нуита сдерживали наземные вспомогательные машины. Остальные члены команды уничтожали жуков и собирали их тела в качестве добычи. Накал сражений рос со временем, поэтому большие и сильные команды не были достаточно праздными, чтобы создавать проблемы для молодой команды, на 9/10 состоящей из новичков. Портиться своими людьми пару раз пытались устроить засаду, но они не могли рисковать репутацией и возможностью получить штраф, нападая рядом с десантной базой. А когда они удалялись от нее на достаточное расстояние, у Макса было достаточно путей для маневра, чтобы обойти место засады. Не всякий рейд был особенно успешным, но команда землянина ни разу не понесла потерь в машинах, поэтому в целом развитие команды было довольно быстрым. У более ранних участников паи при распределении были чуть больше, чем у поздних. Вскоре Килла первой выкупила у Макса джип по немного сниженной цене. Все-таки, машина уже была подержанная и имела некоторые повреждения. Лидер же добавил ОС из своего кармана и купил новую, за которую сел другой член группы. Стратегия продажи подержанных машин внутри группы была довольно выгодной. В противном случае игрокам пришлось бы сдать старую машину механоиду, который покупал их почти по цене металлолома. Делать все новые и новые апгрейды было не так уж эффективно, ведь стоимость работы ремонтного блока базы в таком случае сжирала довольно большую часть из общей стоимости апгрейда. Из-за этого многие игроки занимались ремонтом лично, если имели соответствующие навыки. У Макса такие навыки были, но он не хотел терять время, которое можно было использовать для еще одного рейда. Еще через несколько рейдов старички начали продавать свои машины безлошадным коллегам, а вырученные деньги использовать для покупки более мощных машин. Сначала Нуит, а потом и Хирана с Максом пересели на более мощных жеребцов, продав свои старые машины другим участникам. Бронетранспортер Хираны несколько участников купили в складчину. Так как движение уже пошло, члены группы больше не покупали маломощные джипы, которые доставались по наследству самым поздним новичкам. Команда была захвачена ажиотажем наращивания боевой мощи своих машин. Они практически перестали делать апгрейды, только ремонт машин. Свободные средства же накапливали для покупки более мощных машин у старших коллег.